Александр Александров. Следователь и колдун. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. Песочный человек. Каждый, кто когда-нибудь ездил на поезде по бескрайним просторам королевства, знает, насколько безрадостный в своей однообразности ландшафт может лицезреть случайный пассажир из окна вагона. Вот тянется бесконечная полоса леса, дубы, ели и сосны, утопающие в зарослях колючего кустарника, редкие просеки, полосатые верстовые столбы, похожие на облезлые деревянные надгробья, поваленные зимними бурями стволы, да время от времени мелькнет одинокая избушка, где коротает свой век лесник или останавливаются зимой охотники». Затем лес внезапно улетает куда-то в хвост поезда, и взору открывается еще более безблагодатный пейзаж. Низкие пологие холмы, цепочка телеграфных столбов на горизонте, чернеющие с зимы поля да одинокие деревеньки на 10 исп, при взгляде на которые хочется хлопнуть стакан водки, подпереть рукой голову и задуматься о нелегких судьбах крестьянства. Да как вообще, черт возьми, могут жить в этих местах люди? Как раз среди таких унылых пейзажей плелся, натужно пыхтя, знаменитый литерный А по маршруту Нижний Тудым – столица. К старому локомотиву в этот раз прицепили целых 6 вагонов, не считая служебного. Паровоз тащил 3 зеленых плацкарта, битком набитых веселыми студентами и неизбывными, как древняя таежная тоска, бабками с необъятными баулами. Бабки вовсю орали на студентов, время от времени предлагая им семечки и картофельный самогон по цене красной икры. 2 синих купейных, в которых ехал люд поприличнее, фабричные мастера, чиновники и пара хмурых жандармов с погонами старших сержантов. И еще один глянцево-черный люкс. Внутри люкс отличался от обычного купе примерно так же, как номер в столичном РИЦ отличается от комнаты на постоялом дворе малых кочевряшек. Обитые бордовым бархатом стены, ковры на полу, тяжелые темные шторы на окнах, 2 огромных дивана, шикарный шкаф-купе с зеркальными дверцами, золоченые канделябры на столе и даже граммофон на вычурном столике черного дерева. Скажем прямо, люксы цепляли к литерному «А» нечасто. В люкс-вагоне ехали 3 мужчин, один из которых выглядел как доживший до пенсии, но все еще лихой гусар. Даже не так. Словно кто-то взял 100 гусаров и запер в ресторации, где их заставляли пить, бить друг другу морды и бегать в кабинеты к путанам, а через месяц выпустили одного, самого стойкого. На гусаре был тяжелый меховой плащ, офицерская форма без знаков отличий, фуражка и высокие сапоги, сверкавшие как зеркала в королевском дворце. Комиссар Андреа Пфуй, а это был именно он, замшефа департамента других дел Рего Сальери, был, как всегда, весел, громогласен, слегка пьян и постоянно заводил на граммофоне фокстрот «Парижские ландыши». Его сосед, вальяжно развалившийся в глубоком бархатном кресле по правую руку от комиссара, являл собой с одной стороны полную противоположность Пфую. Подтянутый, элегантный, одетый в черный с искрой костюм тройку, лаковые остроносые туфли с серебряными набойками, белоснежную сорочку и муаровый галстук цвета ночного неба. В руке он лениво вращал черную трость с набалдашником из цельного бриллианта, а его лицо красивое, с острым подбородком, плавно переходящим в клиновидную мефистофелевскую бородку, не выражало ничего, кроме вселенской скуки. Время от времени он лениво подносил к губам миниатюрную чашечку тончайшего фарфора, делал небольшой глоток и вновь погружался в сонное оцепенение. Ему было то ли 20 лет, то ли все 50. Тот неопределенный возраст, который выдает любителей алхимических тоников и колдунов-магистров. И в то же время было нечто роднившее этого фронтоватого беса с шумным комиссаром. Нечто не бросавшееся в глаза сразу, однако выплывавшее при втором более внимательном взгляде. Солдатская выправка, которую тяжело скрыть даже на смертном одре. Движения рук быстрые и точные, веселые искорки на дне черных, как угли, глаз и характерные царапины под бриллиантовым набалдашником трости, выдающие в обычной, казалось бы, прогулочной палке грозное оружие, чье холодное смертоносное лезвие до поры до времени покоилось в импровизированных ножнах, всегда готовое мгновенно покинуть свое обиталище. О да, этот франт был далеко не так прост, и все, кто был знаком с господином Стефаном Целестой, колдуном-магистром, профессором сопромага и квазиматематики, подтвердили бы это в один голос. Третий пассажир вагона «Люкс», полноватый коротышка в сером костюме и шляпе-котелке на лысеющей макушке, выглядел на фоне своих соседей мышью, что по глупости забралась в амбар, где устроили драку два матерых дворовых кота. Пухлое нервное лицо, нос картофелина, галстук, похожий на полинявший от стирки носок, поношенный английский плащ цвета болотной тины. Словом, Александр Фигаро, старший следователь ДДД, явно не вписывался в общую компанию. Он, сказать по правде, и чувствовал себя не в своей тарелке. Мало того, что комиссар Пфуй был его непосредственным начальником. Это всегда немного нервировало Фигаро, склонного действовать согласно старой солдатской поговорке, по которой место подчиненного подальше от начальства и поближе к кухне. Так еще и господин Целеста, время от времени бросавший на следователя хитрые взгляды, никак не способствовал успокоению души. В свое время Фигаро сдал Целесте сопромаг лишь с третьего раза, и то лишь потому, что последний пребывал на тот момент в хорошем расположении духа. У магистра, к тому же, была своеобразная манера преподавания, и следователь содрогался каждый раз, когда вспоминал о своих практических занятиях в Академии ДДД при Университете других наук. «Все, баста!» – воскликнул комиссар Пфуй, когда за окнами вагона мелькнули перила короткого каменного мостика. «Теперь прямо без остановок и через сутки столица. Кстати, господа, вечереет. Не значит ли это, мой любезный друг, что вы предлагаете опять нажраться аки-свиньи?» Магистр, снисходительно усмехаясь, достал из ящика стола коробку сигар и пепельницу. «Вот еще!» – возмутился Пфуй. «Что значит «предлагаю»?» «Я требую, черт возьми! У меня от этих вагонов скоро случится приступ железнодорожной горячки! К тому же, полагаю, пришло время рассказать Фигаро, зачем вы вытащили его из этого, как его, тудыма!» «Да, да, комиссар, уж будьте любезны». Следователь оторвался от газеты, которую читал уже более часа, и встал, разминая затекшие ноги. «Я, знаете ли, не поклонник столицы, мне в ней муторно». «Стефан», – кивнул комиссар, – «обеспечьте приватность, моншер». Целеста чуть качнул тростью, и воздух в вагоне разом остыл градусов на 10. По оконным стеклам зазмеились кружева инея, а Фигаро почувствовал довольно сильный эфирный хлопок. Магистр заблокировал вагон от эфирного сканирования, попутно накладывая заклятие акустической заглушки. К тому же следователь был уверен, что Целеста немедленно отследит любую попытку колдовского вторжения. Причем предполагаемому шпиону в этом случае страсть как не поздоровится. «Отлично!» – комиссар хлопнул в ладоши. «Итак, Фигаро, позволь нам поведать тебе ужасающую историю, частью которой ты скоро станешь». «Хорошее начало». Следователь подошел к холодильному шкафу и принялся доставать из него жестянки с паштетом, соленые помидоры и остатки курицы. «Мне прямо сейчас выпрыгнуть в окно?» «Зачем же сейчас?» Целеста весело поднял бровь. «Это вы всегда успеете». «Ну нет». Фигаро захлопнул шкаф и занялся поисками вчерашнего батона. «Вот расскажет мне сейчас комиссар историю, а она секретная. Подписка, контроль, все дела». Потом не убежишь. И почему, дьявол, забери именно я? У вас что, мало следователей с красными дипломами и медалями? Я троечник, провинциальный полевой работник. Ага, магистр улыбнулся, троечник, не так давно снявший проклятие с будущей супруги короля. Ха, так то вышло случайно. Случай, мой дражайший ученик, Целеста усмехнулся. Это дверь без таблички, которую мы пока что не открыли. И в любом случае я скорее пойду в разведку с тем, кто славит счастливчиком, нежели с тем, кого поносят как неудачника. но у меня действительно очень мало талантов». «Нет», – отрезал магистр, – «вы просто настолько глупы, что не отдаете себе в них отчета. Однако же, у вас это что, паштет? Откройте мне банку, будьте так любезны. Спасибо». «Ладно», – комиссар, отдуваясь, достал из-под кресла початую бутылку коньяка. «На самом деле мой выбор пал на тебя не только лишь из-за твоих талантов. Как по мне, ты, Фигаро, жуткий лентяй, которого я бы и на версту не подпустил к учебникам по метафизике. Тут дело в другом. На всем белом свете есть только 5 человек, которым я доверяю, и лишь 3 человека, которым я доверяю безоговорочно. Ты входишь в эту тройку, и только тебя можно сейчас использовать в нашем деле, не привлекая внимания. К тому же у тебя есть одно потрясающее качество, которое я лично весьма ценю. Ты не тщеславен. В наши дни такое встречается реже, чем девственницы в выпуске Института благородных девиц». «О, Фигаро против воли покраснел. Я, конечно, благодарю вас, комиссар, за теплые слова и все такое. Однако же я слишком хорошо вас знаю. Дальше вы расскажете, что мне нужно голым прыгнуть в доменную печь или врезать по морде демону-сублиматору. Так что прошу вас, не тяните». Пфуй улыбнулся, но улыбка тут же сошла с его лица. Он тяжело вздохнул, разлил коньяк по бокалам, намазал паштет на батон и, наконец, сказал: «2 недели назад в академии погиб студент. 2-й курс». «Как?» – быстро спросил следователь. «Несчастный случай. Подорвался на собственной шаровой молнии. Давайте помянем, кстати». Не чокаясь, выпили. Фигаро откусил большой кусок батона с паштетом и задумался. Шаровая молния была первым заклятием сопромага, которому учили студентов. В академии ему обучали на 2-м курсе, и надо сказать, что не существовало во всем мире заклятия более проверенного, опробованного и предсказуемого. Колдуны, особенно молодые, обожали эти яркие плазменные шары. Ими было трудно подбить противника в настоящем бою, для этого требовались сноровка и немалый опыт, но они весело искрили, далеко летели, громко взрывались и причиняли огромный ущерб всему, что могло взрываться и гореть, в основном студенческим общежитиям. Способность взорвать кирпичную стену, просто взмахнув рукой, весьма благоприятно влияла на самомнение студиозусов и крайне впечатляла девиц из других неколдовских учебных заведений. Да и хулиганы обходили метафизиков 10-й дорогой. «Не тебя подпалит, так сам подорвется, скотина эткая». Нет, подорваться на шаровой молнии было, конечно, можно, но разве что нарочно. Для того, чтобы обезопасить себя при накручивании огненного шара, требовалось соблюдать одно единственное правило – тратить на удержание плазмы чуть больше энергии, чем на ее разогрев. И все. Так просто, что запомнить мог даже клинический идиот. Конечно, студенты академии иногда гибли, что поделаешь, колдовство – опасная штука. Можно не рассчитать побочный выброс и умереть от эфирной контузии. Можно неверно подставить нагрузочные переменные в сложное заклятие и получить незапланированный выплеск энергии в гамма-спектре. Можно ошибиться при трансформации и случайно превратить часть воздуха вокруг себя в смертельный яд. Но подорваться на шаровой молнии... «Где это случилось?» «В академии», – мрачно ответил магистр. «В тренировочном зале». Следователь схватился за голову. Это было невозможно, невозможно даже теоретически. Тренировочные залы Академии других наук были нашпигованы компенсирующими экранами и контролирующими модулями, полностью защищавшими студентов от любых несчастных случаев. На стрельбище можно было без опаски бросить шарик даже в голову товарища, тот просто почувствовал бы легкий толчок. Ну, максимум, получил бы легкие ожоги. Это становилось возможным, когда мощность компенсаторов убавляли при тренировках старших курсов, условия которых были приближены к боевым. «Саботаж?» – спросил Фигаро осторожно. «Нет», – Пфуй покачал головой. «Коды от защиты залов есть только у меня, шефа, и вот у него». Он махнул рукой в сторону магистра. «К тому же все изменения автоматически записываются. Нет, защиту никто не трогал». «Но тогда этого просто не может быть». «А я о чем говорю?» – комиссар сплюнул. «Я лично просматривал логи», – Целеста поджал губы. спонтанный пробой сдерживающей оболочки вследствие эфирной флуктуации. Событие, которое может случиться раз в... Короче, звезды погаснут, прежде чем такое произойдет. Но если добавить сюда отказ защиты... Да. Фигаро хмыкнул и с каменным лицом вытащил из коробки магистра сигару. Загадка. Но я не понимаю, как это все связано со мной. Из меня квазиматематик, как из конского хвоста сабля, а ведь понятно, что здесь работа для специалистов именно этого профиля. «А ты в этом уверен?» Пфуй как-то странно посмотрел на следователя. «А есть какие-то сомнения?» Некоторое время комиссар внимательно рассматривал плафон на потолке, затем резко, без всякого вступления, сказал. «За прошедшие 2 месяца погибло 5 студентов Академии. Все 5 несчастные случаи». Он порылся в кармане и достал маленький смятый клочок бумаги. «Вот оно. Адам Берныш в пьяном виде утонул в реке, куда свалился с дамбы. Руфус Абрамс задавлен шагающим краном-подъемником на проспекте Мира. Юрий Карамзин отравился паленой водкой. Лидия Фен-Омор застрелена в пьяной драке. Ну и Ордос Луцис, тот самый, подорвался на шаровой молнии. Как вам, Фигаро, списочек?» «Пока никак». Фигаро достал из саквояжа новый пакет табаку и принялся распечатывать клеенчатую упаковку. Сигару магистра он упрятал в саквояже на потом. «То есть это, конечно, странно, 5 человек за 2 месяца, но вы ничего не рассказали о расследовании, а оно, конечно же, было. И поскольку вы ничего не говорите о его результатах, я подозреваю, что таковых просто не было. И все это несчастные случаи. Странное совпадение, жуткое, но все-таки совпадение. Или нет? Во-первых, Фигаро, убийство по пьянке – не случайный случай». Комиссар назидательно пригрозил следователю пальцем. «Во-вторых, 5 случаев за такой срок – уже повод напрячься. Что мы с Целестой и сделали. Эфирные сканирования, чтение аур, черт, мы даже добились от следствия принудительного чтения памяти у того шулера, что убил Лидию Фен, как там ее дальше. И ничего. Вообще ничего. Все как есть, несчастные случаи и дурацкие совпадения. Но такое... Возможно, да, но что-то не давало мне покоя». Комиссар потер лоб. «Что-то... Понимаешь, когда я сам учился в академии, уже что-то такое случалось. Несколько студентов погибло, потом расследование, которое ничего не дало. Была куча слухов по этому поводу, но слухи – дело 10. Я залез в архивы, стал поднимать документы, копаться в старой отчетности. То, что я нашел, Фигаро, меня ужаснуло. У меня волосы дыбом встали, вон, Целеста подтвердит». «И что же это?» «Раз!» – Пфуй стал загибать пальцы. «Архивы Академии кто-то очень тщательно подчистил. Пропало много бумаг, в основном карточки студентов. Кто-то перелопатил картотеку и утащил более 100 личных дел учащихся, причем совсем старых тоже. Некоторым бумагам лет 200. Тогда откуда вы знаете, что они украдены, и как вы узнали, что именно искать? А вот это хороший вопрос!» Комиссар одобрительно хлопнул Фигаро по плечу, отчего тот едва не провалился в пол вместе с креслом. «Молодец! Я попросил Целесту написать сортирующее заклятие. Хотел поднять информацию о смерти среди студентов Академии в разные периоды. И вот тогда обнаружились эти дыры в отчетности, так бы я их никогда не нашел. Так вот, Фигаро, каждые 30 лет учащиеся АДН вдруг начинают очень странно и массово гибнуть. Несчастные случаи всегда пачками, человек по 10-15. И продолжается это, если не ошибаюсь, уже больше 200 лет». Следователь почувствовал, как липкий противный холодок поднимается по спине. Он допил остатки коньяка из бокала, занюхал рукавом и сказал: «Простите, комиссар, но это бред, потому что, исходя из рассказанного вами, существует некий заговор. Кто-то подстраивает несчастные случаи, а потом изымает из архивов личные дела погибших студентов. Но это значит, что, пункт А, у предполагаемого преступника есть доступ к архивам Академии, а это, в свою очередь, означает, что он либо преподаватель, либо кто-то из служителей архивов, и пункт «Б», что этот некто обладает воистину нечеловеческими способностями заметать следы, плюс сроки. Вы сами говорите, что это продолжается уже лет 200. Уж не хотите ли вы сказать, что мы имеем дело с другим? Да, Академия его бы уже давно засекла и ликвидировала». Фигаро знал, о чем говорит. Здание Академии других наук было построено 400 лет назад, еще при колдовском квадриптихе. Изначально предполагалось, что оно будет элитным учебным заведением для колдунов третьего и второго кругов Белой башни, то есть фактически школы для всей колдовской бюрократии. Но история распорядилась иначе. Квадриптих канул в лету, а Академия сохранилась ровно как и чудовищной мощности заклятия, вплетенные в ее стены. Заклятия оберегающие, охраняющие и подавляющие. Это была уникальная в своем роде система безопасности, способная распылить любого другого. Демон, призрак, спрайт – все стали бы просто затухающими эфирными колебаниями, вздумая они даже просто приблизиться к Академии. Лишь самые сильные другие существа могли бы выжить в ее стенах. Там не водилось даже домовых. Поэтому заклятие призыва студенты высших курсов изучали на специальных полигонах далеко за городом. «Вы правы», – сказал магистр, вмешиваясь в разговор. «Но вы не учитываете той возможности, что мы имеем дело с другим существом очень большой силы. Еще вариант. Некий другой, эфирные сигнатуры которого неизвестны системе защиты Академии. Не забывайте, Фигаро, что новые виды других открывают чуть ли не каждый год, а защитные схемы АДН не обновлялись со времен квадриптиха». Следователь молча кивнул, а про себя подумал, что Целеста был бы очень удивлен, расскажи он магистру, как на самом деле работала защитная система Академии. Так получалось, что Фигаро был знаком с главным создателем и разработчиком того, что сегодня было известно как Академия других наук при ученом совете метафизиков королевства, и его знакомец, существо, надо сказать, весьма удивительное, как-то поведал следователю о колдовской безопасности АДН. Академия постоянно сканировала весь мир, занося в свои бездонные банки данных информацию о любых новых эфирных аномалиях, будучи в любой момент готовой начать продуцировать их в промышленных масштабах. Эта система носила грозное название «Рука смерти» и готовилась к квадриптихам как оружие последнего аргумента, которое, к счастью, не было использовано во время Великого Переворота. Члены последнего квадриптиха просто не знали о ее существовании. Фигаро же, узнав об устройстве, способном за пару часов породить миллионы демонов-сублиматоров, не мог после этого нормально спать недели две, выпил море сердечных капель и окончательно уверился в том, что отцы-основатели классической школы колдовства были больными на голову маньяками. Вслух же он сказал вот что. «А вы, господа, не думали поискать естественное объяснение вашей находки? Что вообще происходит каждые 30 лет? Я имею в виду такого, что может спровоцировать массовые несчастные случаи. В учебную программу вводится изучение новых заклятий, усиливаются астрологические напряжения, сезонные эфирные бури, что-то еще». Стефан Целест одобрительно кивнул. «Отлично, Фигаро, отлично! Вижу, кое-что из учебной программы все-таки застряло в вашей чугунной голове. Отвечу вам так. Мы работаем в этом направлении, но пока безрезультатно. Эти пики смертности пока ни с чем не удалось сопоставить, однако я буду продолжать этим заниматься». «Кто еще знает об этих 30-летках?» «Только я, Пфу, и теперь вы, Фигаро». «Ну вот», – следователь вздохнул. «Я же говорил, будет что-то мерзкое и секретное». «Хорошо. А как долго длятся эти периоды?» «Около 6 месяцев. Семестр. Теперь понимаете, почему мы так взвились?» «Если честно, то не до конца», – промямлил Фигаро, почесывая затылок. «Разве что...» Внезапная догадка молнией пронзила его мозг. «Вы думаете, что кто-то из преподавателей?» «Нет», – резко оборвал его Пфу и рубанул в воздух ладонью. «Все преподаватели надежные и по 100 раз проверенные люди. Впрочем, других к трудам по высшей метафизике и не допускают. Но я понимаю, почему ты так подумал. Только преподаватель мог бы убить студента в стенах АДН и избежать ответной реакции Академии. Значит, другой? Посмертные выбросы Витала погибших студентов не были поглощены. Никаких следов воздействия. Другие Фигаро всегда убивают с какой-то целью. Например, по чьему-то заказу. «Ага», – комиссар восторженно грохнул кулачищем по столу. «Вот теперь я разговариваю со следователем ДДД». «Но это как-то...» – Фигаро пожал плечами, одновременно открывая консервным ножом еще одну жестянку с паштетом. «Сидит в подвалах Академии страшный демон, который раз в 30 лет выходит подкрепиться. Где-то я о таком уже читал. А что говорят сами студенты?» Комиссар обернулся к магистру и подмигнул. «А что я говорил? А ты, дурак, дурак, а он просто притворяется, дабы избежать работы. Всегда так делал, прохвост. Со студентами общался Целеста. Меня не боятся». «Я вас тоже боялся, если что». «Ну, а я о чем? Рассказывай, Стефан». Магистр поболтал коньяк в бокале и осторожно понюхал янтарную жидкость. «Неплохо, неплохо. Студенты не кажутся испуганными, и это мне показалось странным. Я прямо спрашивал, нет ли каких-нибудь слухов о проклятых или мистических убийцах инкогнито, но студиозусы просто пожимают плечами. Пришлось кое-кого прижать к стенке с...» «Угу», — следователь сглотнул. Он слишком хорошо знал, как магистр умеет прижимать к стенке, и искренне сочувствовал тем несчастным, с кем Целеста изволил пообщаться в приватной обстановке. «И что вы думаете, моншер? Парочка с первого курса и одна девица с четвертого так и раскололись. А вот только толку от их признания оказалось ноль». «И что же они говорят?» «Они говорят...» Магистр поморщился, что у Целесты всегда было крайним проявлением негодования либо отвращения. «Что студентов убил песочный человек?» «А-а-а!» Фигаро разочарованно махнул рукой. «Ясно. А еще черная рука, желтые зубы и великий шушпанчик». «Песочный человек был из той же оперы, что и целый сон других тварей, истории о которых студенты рассказывали друг другу в бараках общежития перед сном, погасив свечи и плотно занавесив окна. Таких вечерних жутей следователь знал тысячу и еще парочку. Девочка, девочка, прыгай в окно, гроб на колесиках уже на твоей улице. Сами рассказывали, знаем». «Песочный человек, согласно студенческим легендам, исполнял желание. Надо было ночью положить зачетку под подушку и прошептать: «Золотой песок мне в карман, врагу в глаза». Тогда во сне к тебе явится маленький желтый человечек и исполнит любое твое желание, но кто-то из твоих знакомых через несколько дней обязательно умрет». Иными словами, прижатые Целестой студенты с таким же успехом могли рассказать, что их товарища прикончил морозный дед. «Значит, никаких зацепок», – резюмировал Фигаро. «Печально. Но я все равно не понимаю, каким боком здесь я». «Ну, во-первых, как я уже сказал, я тебе доверяю», – комиссар усмехнулся в усы. «А во-вторых, твое появление в столице в это время не вызовет ни у кого подозрений». «Это еще почему?» – Фигаро поднял брови. «Почему? Он еще спрашивает, почему?» Пфуй театрально вскинул руки. «Да ты хоть знаешь, чудо ты в шляпе, какое сегодня число?» «20-е, если не ошибаюсь». «А месяц?» «Март». «И что с того?» «А когда у почтенного следователя ДДД Фигаро ежегодный квалификационный экзамен?» «Ах ты ж черт возьми!» Фигаро схватился за голову. «Я совсем забыл. Экзамен, должно быть, точнее, был в январе, кажется». «Вот. И ты мне его напишешь, родной, обязательно напишешь. И сдашь все нормативы. Хватит поганить отчетность. А что до того, как мы хотим задействовать тебя в этом деле, изволь». Первые минут пять Фигаро слушал комиссара внимательно. Потом недоверчиво. Затем ошарашенно. И уже под самый конец, когда Пфуй закончил свою тираду, следователь просто молча сидел с ополоумевшим лицом и пытался понять, сошел с ума его начальник или же просто шутит. это самая бредовая, сумасшедшая и неправдоподобная идея, которую я когда-либо слышал», — выдохнул наконец Фигаро. «Откройте окно, я выпрыгну». «Верная идея, бредовая», — подал голос Целеста, улыбаясь уголками губ. «Тем меньше вероятность, что до этого додумается предполагаемый злоумышленник». «Фигаро!» — комиссар внезапно стал очень серьезным. «Я не буду настаивать, сам понимаешь, просто не могу. Это опасно, по всем пунктам опасно. Но пойми и ты, гибнут люди, студенты, и мы не знаем почему. Если через месяц, а больше трансформацию такого уровня удерживать нельзя, ты ничего не найдешь. Я просто выпишу тебе благодарность с занесением, пожму руку и, клянусь, не буду тебя трогать в ближайшие лет 5. Просто не в этом дело». Резко оборвал его следователь. «Не в этом дело, комиссар. Я следователь ДДД, и меня не надо упрашивать делать мою работу. Я, разумеется, заранее согласен со всем, что вы собираетесь со мной вытворить. Раз уж от этого зависит чья-то жизнь, вопрос в другом. А что, если я действительно что-то найду? Что, если выяснится, что Академия опасна? АДН – стратегический объект, ее не так-то просто закрыть». Комиссар Пфуй сжал зубы, кивнул и сказал: «Целеста, я все слышал, друг мой», — магистр едва заметно качнул головой, — «но Фигаро, вы сами ответили на свой вопрос, мой любезный ученик. Академия – стратегический объект, поэтому существует распоряжение на случай ЧП. Если я на ученом совете в присутствии королевских особистов и внутрянки представлю убедительные доказательства опасности обучения в Академии, она будет закрыта и опечатана до разрешения кризиса, а студенты отправятся в заранее подготовленные учебные заведения. Все опасные материалы, литература с красным доступом тоже будут эвакуированы. В любом случае, это уже наши проблемы. А сейчас предлагаю заниматься тем, чем достойные граждане всегда занимаются в дальних железнодорожных поездках. Пить!» Быстро темнело. С легким шипением алхимические светильники под потолком вспыхнули и тут же были выкручены Целесты на минимальный режим. Магистр любил полумрак. Кликнули услужливого проводника, заказали кушать и водки, растопили маленькую чугунную печку, и разговор переключился на более обыденные материи. Колеса мягко постукивали, и было слышно, как в тамбуре орут песни, вышедшие покурить студенты. За окнами проносилось все больше и больше огней, деревни, мимо которых проезжал поезд, становились все более крупными и зажиточными, все гуще толпились на обочинах дорог телеграфные столбы, все чаще на горизонте виднелись факелы пламени над фабричными трубами. Рядом протянулись еще несколько рельсовых путей, и вскоре вокруг литерного А уже вовсю грохотали товарники, груженные лесом, сталью, зерном, цистернами с алхимическими полуфабрикатами и еще тысячами других вещей, которые жадно глотала столица с ее мануфактурами, спекулянтами и без малого 5 миллионами жителей. Это был крупнейший в королевстве железнодорожный узел. 7 дней в неделю, сутками напролет, здесь проходили, разгружались и отстаивались составы. Вот мимо проплыл, сипло пыхтя, старенький паровоз, волоча за собой 3 вагончика, битком набитых горожанами, едущими в Старгород и Заречье. В маленьких окошках горел тусклый желтый свет, и Фигаро мельком заметил чьи-то ноги в полосатых носках, свисающие с верхней полки, и троицу раздетых до пояса бородатых господ, шлепавших по откидному столику засаленными картами. Одному из игроков с оттяжкой били колодой по носу. А вот пролетел, плюясь искрами, товарняк из рейха, похожий на пулю тепловоз с катушками пружинных рекуператоров. В прошлом, похоже, был бронепоездом, и даже сейчас на его боках можно было заметить оплавленные шрамы там, где газовые горелки срезали листы брони. Высоко в небе, у самой завесы тяжелых темных облаков, перемигивались цепочки алых огней. Это караван грузовых дирижаблей возвращался из халифата. Столица была близко. Фигаро чувствовал, как в его вены медленно вливается тяжелый гудящий яд. Хотелось куда-то бежать, что-то делать, писать жалобы, покупать подешевле, ругаться со складскими работниками и торговаться в аптеке за флакон снотворного. Эта волнами накатывала на него аура огромного города, пронизанная эфирными искажениями, которые вырабатывало людское море. Столица потела страстями, разочарованиями, радостью. Она воняла дымом сотен тысяч труб. Она излучала в эфир свою постоянно нетерпеливую ноту, отдававшую рикошетом в каждый закоулок черепа. Она меняла газовый состав воздуха алхимическими выбросами, которые, смешиваясь в причудливых сочетаниях, порождали облака, выпадавшие на жестяные крыши разъедающими металл дождями. Одним словом, столица жила в своем обычном ритме. Колдунам в столице было тяжело, тяжелее, чем простым людям, которым нужно было привыкать только к грязному воздуху и шуму. Постоянная эфирная дрожь, продуцируемая миллионами заклятий и зачарованных предметов, действовала на всех по-разному. У Фигаро, например, она вызывала состояние, отчасти напоминающее морскую болезнь. Было лишь два способа заглушить мерзкое ощущение качки в голове – сон и алкоголь. Следователь осушил стакан водки, закусил красной икрой, немалые запасы которой обнаружились в необъятном чемодане комиссара Пфуя, и опять уставился в окно. Поезд как раз поворачивал по главной дуге, приближаясь к пятничному разъезду, и на горизонте в последних лучах прорвавшегося сквозь тучи солнца засверкал гвоздь белой башни квадриптиха, циклопического строения, торчавшего прямо в центре столицы. После свержения власти колдунов в башне пытались разместить городскую администрацию, но ничего хорошего из этого не вышло. Пропитанное колдовством строение весьма вольно обращалось с законами физики в своих стенах. С потолков то и дело обрушивались потоки сахарного сиропа, лестницы внезапно обрывались лавовыми водопадами, а зайдя в уборную, можно было оказаться в песках халифата. Башню пытались снести, но это лишь спровоцировало огненный град, едва не уничтоживший пол столицы. Поэтому огромный белый цилиндр в конце концов просто оставили в покое, и он так и стоял, всеми покинутый, вот уже почти 200 лет, пронзая облака своим бесстыдным голым перстом – памятник людскому тщеславию высотой в 5 с лишком верст. «Ха-ха-ха-ха!» – комиссар захохотал, грохоча кулаком по столу и топая ногами. «Ну ты и выдал! Давай еще один, а я пока разолью!» «Извольте, друг мой!» – Целеста прикусил губу и немного подумал. «Ну, значит, идет бандит по переулку и видит. Блюет, стало быть, за углом приличного вида пьяный господин. Бандит достает нож, подходит к пьяному и грозно так: «Деньги!» Господин оборачивается, зажигает на пальце шаровую молнию и спрашивает: «Что? Деньги?» А бандит ему: «Деньги, говорю, держи, а то вдруг тебе утром на опохмел не хватит». Пфуй опять захохотал, фыркая и проливая водку на скатерть. Следователь тоже против воли улыбнулся, он уже 100 раз слышал этот анекдот, но магистр всегда рассказывал его с таким каменным лицом, что удержаться было невозможно. «А, ну ты и даешь, ну будем». «Ух, хороша! С ледника видать! А теперь Фигаро очередь, а то он что-то захандрил!» «Столица, шеф!» – следователь развел руками. «Она всегда действует на меня угнетающе. Ну ладно, вот вам один. Только сразу предупреждаю, политический. Подходит после заседания Лиги наций британская королева к канцлеру Гейгеру и говорит: «Друг мой, а я что-то не понимаю. Вы опять согласились принять 10 тысяч африканских беженцев сверх квоты? Лютеция с Италией отмазываются как могут. Поляки у себя эпидемию свинки устроили, чтобы не принимать. А вы, пожалуйста, и в чем секрет?» А канцлер ей: «Ну так у меня дороги недостроены, на фабриках рабочие места всегда есть. В колхозах опять-таки работать кому-то надо». «Да, но они не хотят работать». «И что с того? В газовые камеры они тоже не хотят». Когда комиссар закончил хохотать, Фигаро откупорил еще одну бутылку и взял из коробки магистра сигару, которую, впрочем, не стал прятать, а, откусив кончик, прикурил от пальца и запыхтел, наслаждаясь сладким ароматным дымом. Целеста вздохнул и сказал: «Вы, кстати, слышали новость? Помните, в прошлом месяце председатель Совета Европы, лорд Адам Свифт Серано де Лакруа, на ежегодной ассамблее публично обвинил наших королей в содержании под стражей более чем 2000 политических заключенных. Его Величество Тузик тогда еще потребовал у него списки. Вот так на прошлой неделе Соединенное Королевство эти списки таки предоставило. Я их, кстати, видел. Там половина уголовники. Ну да не в этом суть. Что Тузик учудил? Собрал всех этих политических, выдал каждому по 100 империалов подъемных, посадил на поезд и отправил в Лондон с сопроводительным письмом. Так, мол, и так, вашими молитвами освобождены из узилища, отправляя их в оплот мировой свободы под вашу опеку. Скандал был страшный. Туда сразу газетчики набежали, и ну, брать у узников совести интервью. Какие условия в королевских острогах и все такое». А пока те с блокнотиками что-то себе чиркали, двое политических ограбили мясную лавку и снасильничали молочницу. Британский посол рот открыл шире, чем твой гипопотам. Что себе позволяете, кого нам прислали, а Тузик ему под нос бумажку, ваши списки. И сразу же велел тиснуть их во всех газетах с фотокопиями. «Ой», — пригорюнился следователь, — «опять, чую, война будет». «Не будет», — отрезал комиссар. «У нас боевых колдунов-магистров 6000, а у них 500 хорошо, если наберется. После свержения квадриптиха какой разговор был? Колдунов понижать в правах и высылать на рудники. А наш тогдашний король Фантик сразу сказал: «Вот вы своих и высылайте, а нам ведьмы деревенские да чародеи-лекари что сделали? Кто шалил, тех знамо дело к ногтю. А ежели колдун честный малый, так за что ж его гнобить-то?» «А инквизиция?» «Инквизицию короли оставили, только поначалу руководство там сменилось. Сидели в Верховном Совете Оливковой Ветви два британских лорда да парочка фабрикантов из Лютеции. Вот только померли внезапно при загадочных обстоятельствах, а на их место посадил Фантик своих людей из наружки. Вони, конечно, было». Фуй с отвращением махнул рукой. «Тогда, собственно, рейху и масть пошла козырная. Деньги, металл, ружья». «Думали про хвоста, что тогдашний канцлер на королевство сразу попрет. А ну воно как получилось». «Не рой другому яму», – веско заявил Целеста, накладывая себе в вазочку икру. «Или так, кто к нам с мечом придет, тот дурак и прикладом по башке получит. Ну, за армию». Выпили за армию, потом за науку, и разговор, как всегда бывает после второй бутылки, опять свернул на политику. «А вы слышали, господа, о новых квотах на продажу керосина? Халифат в одностороннем порядке установил новую долю на рынке, 3/4 от общих продаж на материке. И короли согласились, даже не пикнули. Что это еще за выкрутасы такие?» «А я думаю, правильно». Фуй в своей обычной манере опять хватил кулаком по столу. Фигаро подумал, что до конца поездки несчастный предмет мебели не доживет. «Все верно». Кто больше золота имеет, тот, кто чушки стальные продает, или тот, кто из них котлы льет? Нечего полуфабрикатами торговать. К тому же я слышал, — комиссар понизил голос, — что наши метафизики придумали, как зачаровывать такие вольфрамовые стержни, которые могут кипятить воду 5 лет подряд без перезарядки. Вот представь, у тебя в самоходке котел, в который керосин 5 лет лить не надо. Это ж какая выгода! «Ага, и стоит он, как сама самоходка. 100 империалов, чтоб не провалиться. И будут только дешеветь по элику их королевские величества, ценовой комитет гоняют в хвост и в гриву». «Ничего», – магистр сладко потянулся в кресле. «Вот придумаем мы с Хелфордом, как демона Максвелла приручить. Вот тогда заживем, на Луну полетим. Вот зуб даю, полетим». «А что там на этой Луне? Зачем она нам сдалась-то?» «Вот мы туда прилетим, и будет чего. Колпаки колдовские поставим, в воздуху из камней наделаем, и будем лютеться и с рейхом кукиши сверху показывать». «Ага, держи карман шире. Они тоже туда прилетят, и давай нас бомбить. А мы их сделаем такие, ну, вроде как бронированные корыта с дальнобойными пушками». Фигаро на секунду представил себе эту картину. Комиссар Пфуй в кабине без воздухолета, похожего на плотно закрытый крышкой ушат, ощетинившийся стволами танковых орудий. А рядом с ним в мягком кресле, похожем на сиденье пилота дирижабля, рыжебородый черкес Бака Чуйский, с которым следователь учился на параллельных потоках. Комиссар крикнул «Полундра!», и ушат, громко стрельнув мотором, выпустил облако копоти и умчался к далеким звездам. «Так, господа», – Пфуй хлопнул в ладоши, – «по последней спать, а то завтра с утра будем как мореные тараканы, а Фигаро еще в городе обустраиваться. Фигаро, я заранее извиняюсь, но квартиру вам придется искать самому. Конспирация-с». «Да не вопрос», – следователь легкомысленно отмахнулся. «Найду. В столице с этим проблем никогда не было. Ну что, на сон грядущий». Поезд мерно постукивал колесами, вагон плавно покачивался, и Фигаро, развалившемуся на маленьком, но удобном диванчике, казалось, что его уносит в неведомое будущее скорлупка крошечной лодки. Он зевнул, натянул до самого носа белое накрахмаленное одеяло и уснул спокойно и без сновидений. За окнами покачивались на ветру семафоры и грохотали проходящие мимо поезда, а в тамбуре студенты звенели бутылками и пели «Столица, столица, знакомые все лица». Фигаро разбудил шум, клацали замки чемоданов, негромко ругался комиссар Пфуй, куда-то засунувший носок, орал в коридоре проводник: «Приехали, господа, конечная». В вагоне было темно, кто-то плотно занавесил окна, за которыми шумел перрон. До следователя долетали крики: «А вот кому пирожки горячие!» «И свежая пресса!» Квакали клаксоны, это столичные лихачи уже выруливали из толпы на своих чадящих керосинках. Где-то невдалеке орал на нерадивых пассажиров жандарм. Проснулись Фигаро. Целеста, уже одетый, без малейшего следа вчерашних возлияний на лице, стоял у двери, подбрасывая свою трость в воздух. «Отлично! Действуем по плану. У вас 10 минут, чтобы собраться. Затем мы с Андреем покинем вагон, а вас отправим, как договаривались». Фигаро молча кивнул, схватил со стола бутыль с содовой, одним махом выхлебал половину и, тяжело вздохнув, принялся натягивать брюки. Голова не болела, похоже, магистр обо всем позаботился. Однако на душе все равно было муторно. «Значит так», – комиссар, наконец обнаруживший пропавший носок под подушкой, пригрозил следователю пальцем. «Повтори-ка, дорогой мой, что тебе делать дальше, а то я знаю тебя. Ну, сейчас вы с магистром покинете вагон. Меня же вы отправите в свой дом на Монетном, где меня встретит человек по имени, как его, Савелий. Он займется моим внешним видом, а вы с магистром подъедете чуть позже и устроите мне дальнейший инструктаж. Просто как семечки. Я вот только не понял, ехали мы втроем, а выйдете из вагона вы двое, это как так? То, что нас тут трое, знает только проводник, которому я дал на лапу», – ухмыльнулся Пфуй. «И в любом случае, наша основная цель – не дать предполагаемым злоумышленникам узнать, что мы привезли в город именно вас, следователя ДДД. Неужели вы думаете, что за нами могут следить?» «Нет», – магистр чуть качнул головой, – «но я ненавижу, когда хорошие планы рушатся, потому что кто-то споткнулся на мелочи. За нами вряд ли следят, но полностью такую возможность исключать нельзя. Поэтому безопаснее отправить вас к Пфую блиц-коридором». «Безопасней?» Фигаро, застегивавший пиджак, чуть не оторвал пуговицу. «Я раз в жизни ходил через блиц. Почти ничего не помню, но я в курсе, что это невероятно опасная процедура». «Не такая уж и опасная», — магистр усмехнулся, «особенно когда перенос осуществляется на стационарную предварительно настроенную приемную платформу. Злоупотреблять таким способом перемещения, конечно, не стоит, но в случае единичного переноса риск, прямо скажем, невелик. Вы готовы?» «Нет», – задушевно прошипел следователь, хватаясь за ручку саквояжа. «Поэтому давайте сделаем это побыстрее, а то у меня что-то храбрость куда-то отвалилась». «Не нервничайте», – посоветовал Целеста, – «и не шевелитесь при переносе. Трансфер через 3, 2... «Стоп, я, кажется, забыл газету под... 1. До скорого, Фигаро!» Воздух вокруг следователя загудел, ощутимо запахло озоном, темнота обрушилась откуда-то сверху, точно Фигаро кто-то накрыл большим мягким одеялом. Он взвизгнул, зажмурился, а в следующее мгновение понял, что вагон-люкс куда-то пропал. Следователь стоял посреди небольшой комнатушки размером с чулан, освещенной тусклой графитовой лампочкой в 5 свечей. Под ногами у него была черная гранитная плита, правильной формы квадрат, вытертый сотнями ног. Перед носом тяжелая деревянная дверь, а слева и справа у стен валялся пыльный домашний скарб. Швабры, жестяные ведра, какие-то тряпки и пустые флаконы от алхимических пятновыводителей. В воздухе ощутимо пахло старьем, плесенью и нафталином. «Это все?» – пробормотал Фигаро. Он чувствовал некоторое разочарование. Переход через блиц-коридор, знаменитое внепространственное перемещение, не вызвал у него вообще никаких ощущений. Это было как перейти из кухни в гостиную, секунда, и все закончилось. Он даже не успел как следует испугаться. «Иду, уже иду», – послышалось из-за двери. Через секунду та распахнулась, и в комнатку вошел человек. Чем-то незнакомец неуловимо напоминал самого Фигаро. Низенький, толстенький, коренастый и розовощекий. Но если следователь всегда выглядел как осторожный хомяк, тщательно осматривающий амбар в поисках кота, то вошедший в комнату человечек излучал оптимизм каждой порой тела. Его лицо лучилось неподдельным счастьем, широкая улыбка сияла, как дуговой прожектор, а пухлые ладошки совершали множество мелких быстрых движений. Словно незнакомец постоянно отдергивал себя от попыток восторженно ими замахать. «Доброе утро, господин Фигаро!» Голос у человечка был под стать внешности, глубокий, веселый, сочный, точно спелый персик. «Доброе утро! Меня предупредил о вас почтеннейший комиссар Пфуй. Меня зовут Савелий, Савелий Качка. Я колдун-магистр второй ступени, личный лекарь-комиссар и специалист по низкоуровневой трансформации. Сюда, пожалуйста!» Он поманил следователя рукой. «Да, так вот, мне поручено заняться вашей внешностью, так сказать». Он радостно засмеялся. «Обожаю, просто обожаю, когда комиссар поручает мне что-либо по-настоящему сложное». Они вышли из чулана и оказались в узком облицованном красным кирпичом коридоре, ярко освещенном беспорядочно закрепленными на сводчатом потолке алхимическими трубками-светильниками. Фигаро наконец понял, куда он попал. Это, похоже, и были знаменитые катакомбы под домом комиссара Пфуи на Монетном проезде. Легендарное место, овеянное сотнями студенческих легенд. Кое-кто даже утверждал, что именно сюда комиссар приводит для бесед самых нерадивых студиозусов, и Фигаро не мог сказать, насколько это утверждение правдиво. От комиссара можно было ожидать чего угодно. Пфуи не был жестоким садистом, он даже не был злым, но его манера воспитания была несколько специфичной. Он спросил, «А эта процедура, она действительно такая сложная?» «О!» – Качка яростно замахал ладошками. «Она сложна, но не опасна. По крайней мере, если трансформацию не поддерживать дольше 2 месяцев. Потом начнутся проблемы. Но я уверен, что такой долгий срок не понадобится. Комиссар очень хвалил ваши таланты следователя. Понимаете, Фигаро, нам нужно не просто изменить вашу внешность. Нам необходимо полностью преобразовать ваше тело. Причем так, чтобы никто не смог найти следов трансформации даже при помощи специальных процедур. А это значит, что работать придется на весьма низких уровнях». Они свернули в боковой коридорчик и начали спускаться по широкой винтовой лестнице. Здесь ощутимо пахло чем-то неприятным – алхимия, карболка и еще нечто сугубо медицинское. Следователь почувствовал, как по спине медленно стекают крупные капли холодного пота. Он страсть, как не любил все связанное с больницами и докторами. Качка тем временем продолжал разглагольствовать. «Трансформация – самое интересное и самое трудное колдовство, которое только можно себе представить, Фигаро. Блиц-коридор этот, тьфу! Получи координаты 2 точек и знай себе, рассчитывай эфирные нагрузки при совмещении». 3 часа времени, бумажка, перо, и можно отправляться в путь. А вот попробуйте атом водорода заставить поверить в то, что он атом железа. Попробуйте 3 пуда вещества превратить в унцию, да так, чтобы потом эту унцию можно было распаковать обратно. Математика, чистая математика, Фигаро, но такая, что у непосвященного мозг просто расплавится и вытечет из ушей». Приходится работать на таких уровнях, где нет уже ни вещества, ни пространства, ни времени, а только тончайшие мембраны, на которых словно на граммофонных катушках записаны законы бытия. Колдун восхищенно прищелкнул языком. «Чувствуешь себя жуликом, подчиняющим амбарную книгу Вселенной правослова? Вот только...» Он грустно вздохнул. «Мироздание скоро начинает реагировать на такое непотребство». Потому-то и нельзя поддерживать трансформацию постоянно. Компенсирующие напряжения нарастают и в конечном счете просто разорвут вас на мельчайшие частицы. Но вы не волнуйтесь, быстро добавил он, заметив, как вытянулось при этом оптимистическом прогнозе лицо следователя. Мы не планируем держать вас в измененном виде дольше, чем позволяют правила безопасности. Лестница наконец закончилась, приведя их в очередной коридор, как 2 капли похожи на предыдущий. Качка остановился перед широкой дверью, окованной вороненными полосами клепаного металла, что-то прошептал, коснувшись рукой замка, и дверь с легким шелестом отворилась, скользнув на хорошо смазанных петлях. «Прошу», — сказал колдун, — «моя лаборатория, следуйте за мной». Фигаро, скрипя сердце, шагнул в дверь и остановился полностью ошарашенный, потому что еще никогда ему не доводилось видеть лабораторию, похожую на плавательный бассейн. Лишь немного секунд спустя мозг следователя наконец сопоставил увиденное со своим опытом, и Фигаро понял, почему ему на ум пришла подобная ассоциация. В комнате за дверью отсутствовала гравитация, и все предметы, стол, массивная кушетка, шкафы, тумбочки и даже склянки с реактивами медленно дрейфовали в воздухе. Высоко наверху, под потолком-куполом, зависло массивное кресло с ременными креплениями для рук и ног. А затем хитрое заклятие наконец включило в свое уравнение следователя, и его подошвы оторвались от пола. Фигаро рефлекторно дернул руками и закружился в воздухе, словно волчок. Попытался остановить вращение, беспорядочно дрыгая ногами, но это лишь привело к тому, что его отнесло к одной из стен, где он едва не расшиб голову о медленно дрейфующий в воздухе стальной шкаф. «Используйте кинетик!» – донесся откуда-то сверху голос качки. «Или просто сообразите пару воздушных струй!» Фигаро наконец сообразил, чего от него хотят, завел руки за спину и наколдовал на кончиках указательных пальцев маленькие струйки воздуха. Сработало. Он так и сдвинулся с места, но, не рассчитав силы заклятия, так резко взмыл к потолку, что снова чуть не раскроил череп. На этот раз о тяжелый дубовый стол. Он заорал, взмахнул руками, выставил ладони перед собой и выдал такую струю ветра, что мгновенно улетел обратно к двери. Качка же, наблюдая за истошно орущим следователем, носящимся по комнате на реактивной тяге, только посмеивался легкими движениями пальцев, убирая с пути Фигаро самые опасные препятствия. Когда следователь, в конце концов, огромной матерящейся пулей пролетел мимо колдуна, тот просто взмахнул рукавом, и Фигаро немедленно остановился, схваченный невидимыми силовыми нитями. «Вот!» Качка колдовским щелчком отправил следователя в кресло. «Сидите здесь, а то разнесете мне всю лабораторию к чертовой матери. Извините, но я просто не смог удержаться. Меня очень веселит наблюдение за посетителями». «Да за каким дьяволом вам тут вообще сдалась невесомость?» Покрасневший Фигаро, отдуваясь, вцепился в подлокотники с такой силой, что едва не выдрал их с мясом. «Людей мучить?» «О, что вы!» – колдун засмеялся. «Людей я могу помучить и другими, более забавными способами». «Нет, дело не в этом. Просто, к сожалению, некоторые пирамидки-концентраторы, которые я здесь выращиваю, правильно формируют кристаллическую структуру лишь при отсутствии гравитации. Они, кстати, нужны для вашей трансформации, так что не бузите». Мановением руки он подозвал к себе высокую стеклянную тумбочку, из которой тут же принялся вынимать бутылки с разноцветными жидкостями, которые расставлял перед собой прямо в воздухе. Следователь спокойно наблюдал за колдуном, однако, когда в руке качки появился здоровенный шприц, холодно сверкавший стеклом и нержавеющей сталью, Фигаро побледнело воскликнул. «А это еще зачем? Необходимо подготовить ваше тело к субатомной компрессии». Колдун с невозмутимым видом проткнул иглой шприца каучуковую пробку одного из флаконов. «Разумеется, можно обойтись и без этого, но тогда велика вероятность вашей смерти от болевого шока. Впрочем, если вы боитесь уколов...» «Нет-нет, я не то чтобы...» Следователь с трудом проглотил застрявший в горле ком. «Просто... А нельзя ли эти ваши микстуры просто, ну, выпить?» «Некоторые можно. Вот, кстати, потрудитесь осушить эти бутылочки». Несколько флаконов продрейфовали к Фигаро, зависнув напротив его носа. «Только осторожно. В невесомости лучше ничего не проливать». «Да, вот так, молодец. Получите леденец». Фигаро с отвращением всосал бесцветную жидкость из флаконов. По вкусу декокты в среднем напоминали пересоленное касторовое масло. И спросил, «А как долго продлится сама процедура?» «Заклятие действует около часа». Качка аккуратно вытащила иглу шприца из бутылки. «Никаких особых эмоций она не вызовет, ну, по крайней мере, не должна. А теперь ложитесь-ка на живот и слегка приспустите брюки». Во время довольно унизительной процедуры внутримышечных инъекций следователь молча лежал, кусая губы и думая, насколько вероятно было бы изловить комиссара Пфуя в подворотне и крепко отдубасить. Однако же то ли игла шприца была очень тонка, То ли рука качки оказалась очень легкой, но никакой особой боли Фигаро не почувствовал. Так комар несколько раз куснул пониже спины. «Отлично! А теперь садитесь нормально и суйте руки в крепежные скобы!» Колдун уже собирал свой пыточный инструментарий. «И снимите с себя все зачарованные предметы, будьте любезны!» Следователь задумался. Он не носил с собой зачарованных предметов, все они остались в саквояже, который сейчас спокойно дрейфовал у самого потолка. Однако на указательном пальце левой руки намертво крепился артефакт, известный как «Орб Мерлина», серебряная печатка в виде львиной головы. Было совершенно непонятно, как настолько мощное устройство повлияет на предстоящую колдовскую процедуру. «Эй!» – шепнул Фигаро. «Артур, вы меня слышите?» В голове следователя что-то щелкнуло, и голос Артура, Артура Зигфрида Медичи, более известного как Мерлин I, один из четырех основателей колдовского квадриптиха, спокойно произнес. «Да, слышу, слышу. И не только вас». Не так давно, в результате ряда довольно драматичных событий, Фигаро стал обладателем орба Мерлина, артефакта филактерического типа, в котором теперь обитало законсервированное сознание отца-основателя классической школы колдовства. Артур Мерлин оказался довольно беспокойным, хотя и весьма полезным соседом. Фигаро даже успел привязаться к древнему склочнику, не говоря уже о том, что зачастую консультации старого колдуна оказывались просто бесценными. Артур тем временем продолжал. «Я временно отключу все ненужные подсистемы, чтобы колечко не фанило. И, кстати, не бойтесь, если процедура вдруг пойдет не так, как надо, я сумею спасти ваш зад от полной дезинтеграции. Выращивание кристаллов невесомости. Вы далеко зашли, ребята. Думаю, мне стоит почитать что-нибудь из новой ворожбы и жизни. Давайте, Фигаро, смелее. Садитесь и расслабьтесь. Этот тип производит впечатление профессионала. По крайней мере, он такой же сумасшедший, как и я». Следователь, которого слова призрака немного успокоили, сунул руки и ноги в широкие ремни на кресле, и те мгновенно затянулись, аккуратно, но крепко. На голову опустилось нечто вроде глухого шлема, закрывшего глаза, и наступила тьма. «Отлично!» – донесся откуда-то сбоку голос качки. «У вас замечательная сигнатура ауры. Вы прямо созданы для того, чтобы вас трансформировать. А теперь просто сидите и думайте о чем-то хорошем. Дальше моя забота». Фигаро глубоко вздохнул и попытался последовать совету, но о хорошем думалось плохо. В голову лезли пространные пассажи из старого учебника Эл Свифта «Колдовство изменения. Трансформация для начальных курсов». «Трансформация?» – писал Свифт. «Область метафизики, овеянная наибольшим количеством бредовых легенд, от влияния которых учащимся стоит как можно быстрее избавиться, особенно если они хотят сдать базовый государственный экзамен на первую магическую степень и остаться при этом в живых. Но в первую очередь необходимо запомнить три основных правила, знаменитую Святую Троицу метафизики. Нельзя превращать живое в неживое и наоборот, никакая трансформация не длится вечно, исключение изменения состояния некоторых атомных частиц, и, наконец, количество, затраченное на трансформацию энергии, не эквивалентно количеству трансформируемого вещества». Что это значит на практике? Первое. Вы не сумеете превратить стул в собаку. Это не метафизическое, а чисто вычислительное ограничение. Живым организмам присуща большая сложность строения. Вам понадобится полный структурный слепок существа, в которое вы превращаете неживую материю и исходная материя, содержащая в себе все алхимические элементы, необходимые для жизнедеятельности существа, подразумеваемого как конечный результат. Да, существуют заклятия, способные снимать структурные слепки с живых существ, но созданное вами в этом случае будет лишь копией. Людей, кстати, копировать запрещено. Статья 216 ДУК. Второе. Превращение живого в неживое. Очень часто в вокзальных детективчиках можно встретить такую сцену. Колдун, превратившись в коврик для ног, пропускает вперед коварного врага и, приняв свою прежнюю форму, посылает тому в спину шаровую молнию. Оригинально, но глупо. Вы, разумеется, можете стать ковриком для ног, но при этом даже сохранится ваше сознание и его функциональность. Хотя, конечно, сложно представить себе, что чувствует несчастный колдун-неумеха, полностью отрезаны от всех сенсорных каналов. Вот только обратно распаковать вас уже не получится. И да, запомните, господа и дамы, трансформация граждан в неживые предметы – пожизненная каторга без права апелляции. Статья ДУК номер 311. Едем дальше. Трансформация не вечна. Кирпич, превращенный в стакан вина, через 3 недели или около того, вновь станет кирпичом. Здесь есть весьма интересный момент, на котором стоит заострить внимание читателя. Очень часто начинающие колдуны спрашивают, а что будет, если такое вино выпить? Это хороший вопрос, ответить на который однозначно будет нелегко, но чаще всего правильный ответ будет таким – ничего. Дело в том, что выпив вино, вы разделите изначальную массу трансформированного вещества, ТВ и... на крайне мелкие порции. Эти крохотные капли, конечно, тоже станут когда-нибудь тем, чем были, однако это случится очень-очень нескоро. 1 грамм ТВ и, да простят мне читатели мою любовь к метрической системе, будет возвращаться в прежнее состояние 5 лет, 1/10 грамма – столетие. И звезды обратятся в прах к тому времени, когда микрограммы трансформированной материи опять вернутся в изначальную форму. Дабы не утруждать читателя пространными математическими выкладками, описывающими принцип влияния компенсирующих эфирных напряжений, это головоломное занятие им еще предстоит на страницах 301-505 этого учебника. Скажу лишь, что трансформация обратной трансформации зависит от множества факторов, главными из которых являются плотность изначального вещества, его общая масса и структурная сложность по таблице Артьерна-Бруне. Кстати, тяжелые элементы вроде свинца и золота имеют куда меньше период обратной реорганизации. Но, отвечая на предыдущий вопрос, самым страшным последствием после выпитого стакана трансформированного из кирпича вина, скорее всего, станет появление нескольких лишних молекул силикатов в вашем организме. И, наконец, третье. «Фигаро, вы что, там спите?» Голос Качки на этот раз раздался откуда-то снизу. Следователь с удивлением понял, что и вправду засыпает. Глаза сами собой закрывались. Он хотел ответить колдуну, но вместо этого вдруг широко зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Отлично!» – Качка одобрительно хмыкнул. «Так и должно быть. Спите себе на здоровье». «А заклятие? Когда начнется процедура?» «Уже идет полным ходом». До Фигаро долетел короткий смешок. «Неужели совсем не чувствуете?» И действительно, эфир уже бился, пульсировал в мышцах и венах. Заклинание работало. Но это почему-то казалось совершенно неважным. Фигаро еще раз зевнул и, уже проваливаясь в сон, подумал. «Наша служба и опасна, и трудна. Да, однако, какие прохвосты. И пфу, и Целеста, и этот пухлик». Следователь проснулся от того, что в глаза ему бил луч яркого теплого света. Он осторожно приподнял веки и увидел огромное, похожее на застекленные ворота окно, за которым в бледно-голубом зимнем небе висел растрепанный рыжий шар солнца. Тяжелые темные шторы были раздвинуты и перевязаны толстыми витыми шнурами с золотыми кистями, открывая взгляду широкий подоконник, на котором топорщило широкие листья огромная пушистая герань. Он лежал на диване, прикрытый до шеи тонкой белой простыней, и был диван сей монументален и могуч, как плац в военном училище. На нем без труда можно было бы развернуть ружейный обоз, и еще осталось бы место для маленькой походной кухни. При этом матрас под Фигаро явно был пропитан заклятием прямой спины и удобного сна, потому как практически не чувствовался. С таким же успехом следователь мог бы возлежать на облаке. Диван, в свою очередь, стоял в большой комнате с высоким потолком, с которого свисала люстра, похожая на хрустальное тележное колесо. Все остальное, весьма незначительное, оставшееся пространство комнаты занимали ряды деревянных манекенов для упражнений со шпагой. Манекены были увешаны грубой листовой броней и выглядели так, словно по ним проехался локомотив. Покореженные, изрубленные чем-то вроде тяжелого топора и почему-то сильно обожженные. Стены комнаты были сплошь увешаны оружием – сабли, мечи, кортики, шпаги, копья, револьверы и мушкеты. И Фигаро нервно сглотнул. тяжелый немецкий пулемет, из которого торчала длинная патронная лента. Не было ни малейших сомнений относительно того, кто именно был владельцем всего этого смертоубийственного добра. «Ага!» – со стороны двери донесся оглушительный рев. «Проснулся! Отлично! А ну, вставай, лежебока, труба зовет!» Фигаро чуть скосил глаза и увидел комиссара Пфуя, стоящего на пороге комнаты и вертящего на пальце широкую армейскую саблю. Тяжелая железяка в руках комиссара выглядела просто крупным перочинным ножичком. На Пфуе были широкие штаны с лампасами и полосатая тренировочная безрукавка, придававшая ему сходство с боцманом некого пиратского корабля, пустившего на корм рыбам не одну сотню невинных душ. «Вставай, вставай!» Комиссар нетерпеливо щелкнул пальцами. «Нечего разлеживаться. И так уже почти сутки дрыхнешь. Качка сказал, чтобы я провел экспресс-тест, проверить твое физическое состояние, так что ноги в руки и вон с дивана». Следователь вздохнул, одним движением сбросил с себя простыню, сел и замер в нерешительности. Что-то было не так. Не в смысле все было плохо, о нет, но что-то явно изменилось, причем в лучшую сторону. Тело Фигаро, казалось, стало чем-то вроде мыльного пузыря, надутого через соломинку теплым и ласковым светом. Ни привычной боли в мышцах, ни треска суставов, ни даже обычной утренней ломоты в спине, что, конечно, можно было бы списать на чудодейственные свойства матраца. Вот только не было тяжести в ногах. Не щелкали болезни на колени, не кружилась голова. Обычно такой резкий подъем вызывал у следователя некоторую дезориентацию. Но сейчас ничего подобного не произошло. Куда-то делось мерзкое утреннее послевкусие во рту, заставлявшее Фигаро сразу же тянуться за зубной щеткой. Одним махом следователь соскочил с дивана, повернулся к высокому зеркалу, висевшему чуть в стороне от окна, и обомлел. Потому что колдовство магистра-трансформатора коснулось его пухлого, порядком поношенного тела, шутя сняло с плеч следователя лет 30, и теперь отраженный серебряной амальгамой старого зеркала на Фигаро смотрел 18-летний юноша, одетый в полосатую, явно слишком большую для него пижаму. Темно-каштановые волосы, постриженные по последней моде, до плеч на затылке и выбритые виски. Бледно-розовая кожа без малейших признаков морщин, исчезли даже частые сеточки в уголках глаз. Куда-то делся животик следователя, результат беззаветной любви к куриным крылышкам в кляре, свиным отбивным и темному пиву. И даже пухлые ладошки Фигаро вытянулись, истончились и стали такими, какими были давным-давно, длинными и тонкими руками пианиста, глядя на которые его отец, вздыхая, говорил: «Тебе, сынок, не в земле копаться, а бумажки в конторе перекладывать». «Хорош, хорош!» Пфуй фыркнул в усы. «Пришел бы ты в академию в этом возрасте, был бы сейчас комиссаром». «Так нет», — тянул кота за хвост, ждал непонятно чего. «Ладно, потом налюбуешься, свою легенду-то помнишь, склеротик?» «Да помню, помню», — отрешенно пробормотал Фигаро и неожиданно рассмеялся. Таким неожиданно высоким оказался его голос, ломающийся подростковый тенорок. «Звать-то меня как будут?» «Ха», — комиссар задумался. «А пусть будет Фигаро». «Фигаро?» – опешил следователь. «Хотя, вы знаете, комиссар, мне нравится». Столица грохотала. Она свистела, ревела, плевалась паром из открытых и огороженных строительными треногами люков, шипела запертым в трубах сжатым газом. Она воняла керосином, мазутом, перегретым каучуком, кислотами, аптеками и еще бог весть чем. Она окружала со всех сторон себя саму и наползала на саму себя, никогда не спящий уроборос из жести и камня. Город, казалось, не успевает сам за собой. Когда чугунно-паровой век ворвался в королевство верхом на керосиновой самоходке будущего, столица, не успевая расти вширь, принялась разрастаться вверх. Трехэтажные дома сменились пятиэтажными, их вытеснили кирпичные семиэтажки, но и этого оказалось недостаточно – и теперь новые дома строились прямо поверх старых. Эти разноцветные громады камня и металла нависали друг над другом, переплетались, упирались в соседи железными рейками-распорками. Потом рейки обращались в застекленные дорожки-коридоры, и конца этому не было видно. Когда новый закон о застройке городских территорий выгнал мануфактуры на окраины, казалось, что теперь-то столица расправит плечи и задышит полной грудью. Однако даже это не помогло, и теперь над головами прохожих нависали целые острова из домов, домиков и домишек, переплетенные газовыми магистралями, медными змеями водопровода и толстыми хоботами электрических проводов, с которых черными фестонами свисали клочья паутины и какой-то промышленной грязи, казавшейся невероятно древней, почти доисторической. «Поднажми, курва мать! Куда прешь, не видишь? Пробка аж до Банкова, индюк слепой! Как тебе вообще водительское выдали? Раздайся в стороны! Кортеж за мэра! А ну, очистили трассу! Ага, держи карман шире! Ха-ха. В пробке, как в бане, все равны! Газетку почитай, ваше благородие!» «Шты? Кто сказал? Какая скотина сказала, спрашиваю?» Фигаро улыбнулся. Столица жила своей обычной жизнью. Проспект Победы, широченная полоса, кое-как залатанная битумными лоскутами брусчатки, соединяющая Монетный проезд и Площадь Свободы, был полностью забит самыми разными... Ну, в общем, всю эту машинерию можно было в первом приближении назвать средствами передвижения. Вот огромный паровой шагатель, ощетинившийся земляными ковшами, демонтажными гирями и стрелами подъемников, рассупонился прямо посреди дороги, окруженный со всех сторон керосиновыми каретами, ярко-красными пассажирскими амнибусами и новомодными моторными велосипедами. На шагателе красовалась табличка «Городские службы», под которой кто-то мелом дописал: «Проблесковых фонарей нет, тормозит медленно, не подходь». В кузове, похожем на открытую жестянку из-под халвы, лежали на ящиках с инструментом мужики в ярко-оранжевых робах, ленивно покуривая папироски и насмешливо поглядывая на дорожного жандарма, пытавшегося составить протокол о происшествии. «А я говорю, нарушили!» – вопил дорожный, размахивая книжечкой со штрафными квитанциями. «Вот, нарушили же, смотрите, заступили, значится, за разделительную полосу. Тремя ногами, сукины дети!» Шофер, дебилый мужичок в кожаной фуражке, только усмехнулся, сплюнул с трехсаженной высоты и покачал головой. «Да какие ж это ноги, ваше благородие! Это крановые упоры!» «Недвижимая, так сказать, часть!» «Как недвижимая? Как же недвижимая, если движется?» — возмущенно затопал ногами жандарм. «Вы мне тут не здесь, понимаешь? Разговоры нарушайте, тить вашу мать!» «А вот так!» — шофер пожал плечами. «Сломаны они, вот и не движутся. А убрать потому не могу, что гидравлика полетела еще третьего дня». «Ага!» — хищно ощерился дорожный. «Ага! Вот и сам признался, что вывел нерабочий агрегат на дорогу. Два империала штрафу». «Ага!» — шофер флегматично кивнул. «Да вот только у меня распоряжение городового управления, разрешение на выезд. Ремонтников не хватает, вот и выводят без техпроверки. Все вопросы в управу». «Да я сейчас у вас всех...» «А я что, это вообще не моя самоходка. Могу сейчас пойти вон в ту разливочную, мне хоть хны. Только напишите бумажку, что запрещаете дальше ехать». «Не надо», — задушевно икнул жандарм. «Ну тебя к бесу! Погоди, еще увижу твою рожу». Чуть дальше, между открытой дизельной платформой и аппаратом, похожим на гусеничный самовар, возле застрявшей в пробке хлебной будки уже толпились горожане, предприимчивые хозяева самоходного фургона уже начинали торговать булочками прямо посреди дороги. Рядом метался еще один дорожный, не зная уже, куда ему бежать и кого штрафовать. В конце концов жандарм махнул рукой, сел на высокий гранитный бордюр и закурил. На лице стража порядка читалась абсолютная безнадежность. Следователь свернул в узкий переулок и остановился, переводя дух. С ним творилось что-то странное. Фигаро даже подумывал, не намудрил ли чего качка в сложном заклятии трансформации. Следователя переполняло чистое, ничем не замутненное счастье. Мир вокруг распахнулся радужным окном, в которое потоком вливался океан света и красок. Свежий весенний ветер, лужи, в которых расплывались веселые разноцветные пятна масла и керосина, даже вездесущий городской запах нефтяного перегара – все это попадало на глаза Фигаро, взрывалось какой-то задорной, безудержной радостью. Все, что еще вчера могло вызвать у следователя лишь раздражение и приступ желчной говорливости, сегодня стало глубоким и таинственным. Каждый заплеванный камень мостовой, каждый потемневший кирпич в стене прачечной, каждый разбитый фонарь – все это стало чем-то вроде ключей, отпирающих сотни невидимых дверей, за которыми следователя ждали миллионы возможностей. Мир вокруг гремел, а этот гром был гимном предвечному завтра, которое никогда не наступает, но каким-то невероятным образом прибудет всегда. Словно Фигаро, придя дождливым осенним днем в банк оплачивать счета, нужно пересчитывать мелочь в кошельке и внезапно нашел невесть, как оказавшийся там вексель на миллион золотых империалов. Или, получив с фронта похоронку на лучшего друга, месяц спустя вдруг увидел того в госпитале с перевязанной головой, но веселого и вполне себе живого. Да, голова следователя была забита предстоящей работой. Да, он все еще был зол на Пфу и Целесту за их сумасшедшую идею и свое место в ней. Студент академии, ну надо же, было в этом какое-то тонкое издевательство. Но что-то в сердце радовалось и тихо напевало. «Весна, весна придет». И неважно, было это последствием заклятия или остаточным эффектом наркотика в качке, Фигаро чувствовал себя просто замечательно. Он спустился по лестнице, соединяющей ярусы улицы, прошел по длинной и узкой улочке, петляющей между закопченными стенами без окон, и, наконец, вышел на небольшой бетонный пятачок у двухэтажного здания с древней облупившейся вывеской «Разливочная котел», под которой ютилась маленькая дощечка с меловой надписью «Завтраки, обеды, ужины, до полудня скидка 50% на первое и жаркое». Над котлом нависало огромное кособокое здание, похожее на гору кирпичей с окнами. Казалось, когда-то давно исполинский самосвал вывалил здесь кучу строительного мусора, в которой затем поселились муравьи, и с тех пор куча лишь росла, раздавалась вширь и ввысь, а муравьи заселяли новые этажи, оборудуя их согласно своим муравьиным нуждам. Кое-где на стенах этого чуда мусорной архитектуры под замысловатыми углами крепились балконы – по стенам змеились трубы, а на том, что условно можно было назвать крышей, торчали башенки с покатыми черепичными крышами-куполами. Это были знаменитые студенческие дома, комплекс общежитий и съемных квартир, издревле оккупированные учащимися академией других наук. В просторечии же это место именовали попросту «берлогой». Если у вас совсем не было денег, то, предъявив студенческий лист академии, вы могли получить комнатушку с окном или без, как повезет, с койкой, столом, стулом, шкафом для белья, дровяной печкой, буржуйкой и тумбочкой. Кухня и клозеты были общими, государство оплачивало водопровод и канализацию, так что безденежным студиозусам приходилось тратить скудную стипендию только на дрова и харчи. Этот комплекс называли «черным поясом», он занимал несколько нижних этажей и был самым веселым и закопченным местом во всей берлоге. Если же вы могли позволить себе раскошелиться на серебряк месячной платы, то вас вселяли в большую светлую комнату с диваном, паровым отоплением, правда довольно дрянным, собственным водопроводом, крепким большим столом, парой старых кресел и платяным шкафом-купе. Санузел, правда, тоже был один на всех. Зато раз в неделю его тщательно мыли с алхимической протравкой. Серебряный дом был самым большим и самым загруженным. Его постоянно достраивали, но получить в нем комнату все равно считалось большой удачей. Ну а если вы могли позволить себе потратить 2 золотых империала в месяц... «Комнату в золотом гусе», — сказал Фигаро, протягивая 3 тяжелых монеты в окошечко маленькой будки, из которой приятно пахло яичницей и перцем. «Доплачиваю за этаж». Из окошечка высунулась любопытная физиономия — толстые очки в оловянной оправе, синие кудри и крючковатый нос. Сухая тонкая ладонь схватила деньги, и высокий голос, ножом рвущий барабанные перепонки, проскрежетал. «О, молодой человек, прошу вас, прошу! Нечасто к нам вселяют студенты с деньгами. Прислугу, завтраки в комнату. «Спасибо, не надо», – Фигаро замахал руками. «Обойдусь, милейшая, мне бы замок понадежнее». Старушечьи губы искривились в понимающей ухмылке. «О, это проще простого. Два серебряка, и я выдам вам ключи от 202-й комнаты. Там на дверях немецкие замки и железные листы снаружи. Будете как в сейфе». «Отлично», – Фигаро потер ладонью об ладонь. «То, что надо, и еще». «Студенческий!» «О, да-да, конечно!» Следователь от неожиданности чуть не подпрыгнул. В последний раз студенческий лист у него требовали лет 20 назад. «Вот, пожалуйста!» Выцветшие голубые глаза забегали по листу бумаги со скоростью фотоэлемента, читающего перфокарту. «Ага, второй курс, общеобразовательный, подготовка госслужащих. Отлично, отлично! Между нами говоря, милок, на дух не переношу всех этих специалистов и накрутчиков. Дом спалят, потолок прожгут, окна повыбивают, а потом ищи его, свищи. Я таких метлой по хребту гонять, ой, как люблю». Фигаро молча кивнул, внутренне соглашаясь. Накрутчиками называли будущих магистров, которым нужно было накрутить определенное количество баллов по квазиматематике и сопромагу. Больше всего баллов давали лабораторные, поэтому постоянные тренировки и опыты накрутчиков очень часто уничтожали кучу казенного имущества. Он сам как-то взорвал унитаз, выплеснув в него неудачно сваренный декокт, и память о том происшествии была все еще свежа. «Нет, нет, что вы!» – следователь поднял руки в успокаивающем жесте. «Я теоретик. Бумажки, расчеты, конспекты. Все тихо-мирно. Ну а если что-то сломаю, то сразу оплачу». Он достал из кошеля еще 10 империалов и протянул старушке. «Вот, пусть будет залоговой суммой». Сморщенное лицо расплылось в улыбке. Пальцы с длинными, тщательно отполированными ногтями щелкнули, и деньги сами собой влетели в окошко будки, тихо звякнув где-то под стойкой. «Договорились, мил человек. А вот ключики». «Лифт? Нет, ну это надо же. Они устроили здесь лифт. Что в мире делается?» Фигаро швырнул саквояж на диван, огромный, высокий и монументальный, с отменным пружинным матрацем, и принялся с интересом осматривать свое новое жилище. Раньше он никогда не был в «Золотом гусе». В его бытность студентом он жил только на стипендию и редкий левак, и его приятно поразило то ненавязчивое удобство, которое предоставлял своим обитателям этот комплекс квартир. Во-первых, здесь было просторно. Действительно, большая комната, 10 шагов в ширину и 20 в длину, почти как старый железнодорожный вагон. Два огромных окна, за которыми терялись в утренней дымке жестяные крыши далекого центра, были тщательно вымыты. На подоконниках стояло несколько цветочных горшков с геранями, скорее всего, искусственными. Крепкий дубовый стол со множеством выдвижных ящиков недавно был заново отполирован и покрыт свежим лаком, а маленькая дверца на стене слева, очевидно, вела в ванную комнату. Три больших плотяных шкафа, комод, вешалка, мягкое кресло, цветастые коврики на полу – все было очень мило и функционально. Здесь вполне можно было бы спокойно и с комфортом прожить пару месяцев и даже дольше. Кольцо на пальце следователя слегка потеплело, и в воздухе перед ним с легким хлопком появилась полупрозрачная фигура. Артур, как всегда одетый в длинный плащ со звездами и полумесяцами, широкополую шляпу и смешные, похожие на чулки тапочки, осмотрел комнату, покачал головой и констатировал. «Огонь! Просто круть крутецкая! Хоромы что надо, и я не иронизирую, и какая, позвольте узнать нынче, стипендия у учащихся АДН?» «Когда я учился, была 2 империала», – пожал плечами Фигаро, – «повышенная 5. Не знаю, как сейчас, но не думаю, чтобы что-то сильно изменилось». «А что вы делаете?» – спросил он, глядя, как призрак легкими взмахами рук отправляет в разные стороны тонкие лучи света, заставляющие стены комнаты слегка флуоресцировать. «Ставлю защиту». Артур что-то прошептал, и перед глазами следователя ярко вспыхнуло. «От прослушивания, от колдовского сканирования, от несанкционированного проникновения, от...» «Эй, полегче!» – Фигаро замахал руками. «Вы что творите? Знаю я вашу защиту. А если горничная решит зайти? Ее что, испарить на месте? Спасибо, не надо. А если... Фу ты!» – Артур поморщился. «Ну что вы в самом деле? За кого вы меня принимаете?» Если бы я ставил такую защиту, то горничную не испарила бы, а размазала в мономолекулярный слой по всей линии континуума. Причем заклятие не оставило бы никаких следов, могу вас уверить. Нет, ничего активного, просто защита от вредоносных заклятий, любопытных ушей, не более того. Вы лучше скажите, что вы думаете по поводу этого здания. Фигаро пожал плечами. «Даже не знаю, что сказать. Буду придерживаться плана Пфу и Целесты, а там посмотрим». «В этом весь Фигаро». Артур вздохнул и вытянулся в воздухе точно в гамаке. «Что-то сделаю, и будет видно, как пойдет. У вас что, не возникало никаких вопросов, мой юный ученик?» «О!» – следователь зарделся, как майская роза. «Для меня честь услышать от вас такое. Быть вашим учеником?» «Да нет, балда!» – отмахнулся Артур. «Я говорю о фактической стороне дела. Вам 18 лет, и вы официально студент Академии. Поэтому и юный ученик. Призрак повернулся к Фигаро лицом и чуть улыбнулся краешками губ. В этот момент Артур был очень похож на старого мудрого филина, который в свободное от расчленения кроликов и сусликов время учит едва оперившийся молодняк разделывать добычу наиболее болезненным для нее способом. «Фигаро, допустим, вам нужно найти некое загадочное существо, которое обитает в стенах Академии и весьма неклассическим образом убивает студентов. При этом вы даже не знаете, существует ли это гипотетическое существо на самом деле. Вы берете свое доверенное лицо и инкогнито засылаете в Академию, при этом полностью отдавая себе отчет в том, что это самое лицо будет не в состоянии отличить замаскированного демона-абстрактора от штатной уборщицы, даже если будет стоять в двух шагах от него. Вывод?» «Я думаю...» – следователь нахмурился и почесал лоб. «Я думаю, может, Пфу с Целестой знают, что именно я должен найти, и используют меня просто как приманку». «Не мелите чушь!» – Артур поморщился. «Вы делаете это с одной единственной целью – вызвать у меня приступ негодования, после чего я вывалю вам все, что я об этом думаю, попутно указав на ваши ошибки». «Нет, дорогой мой друг, этот номер не прокатит. Учитесь думать самостоятельно, а не орать сразу. Окей, Артур, как подтереть задницу? Вы ведь даже не пытались подумать над задачей. Ни 5 минут. В общем, даю вам 10, и если вы не родите вменяемый ответ, хотя бы просто вменяемый, я расстроюсь». Фигаро сел в кресло и закрыл глаза. Нахмурился, поморщился, издал серию странных мычащих звуков и поерзал. Было видно, что следователь пытается думать, но, похоже, мыслительный процесс был весьма болезненным. Фигаро даже вспотел. «Ладно», – смилостивился Артур, – «минуты через 3. Зайдем с другого конца. Вообще, заведите себе привычку перед тем, как обдумывать задачу, любую задачу. Попробуйте четко определить, в чем конкретно она заключается, а не гоняйте мозги вхолостую. Итак, я», – кашлянул Фигаро, – «я так понимаю, что моя задача в том, чтобы определить, имеется ли в Академии некая аномалия». «Уже лучше», – призрак хлопнул в ладоши. «Гораздо лучше. Но как это сделать чисто технически? Академия сама по себе одна большая аномалия. Колдовство там на каждом шагу, эфирные искажения, помехи, наведенные системой защиты, следы неудачных заклятий колдунов-недоучек и еще много чего. Идеальное место. Лес, в котором легко спрятать дерево. Даже если я обвешаю вас сканерами, то нам это ничего не даст. Система мониторинга будет постоянно вопить алярм. Поэтому такой вариант отпадает. Думайте дальше». «Ха», – Фигаро взъерошил волосы. «Получается, дело во мне. Чем же я отличаюсь от других студентов?» Внезапно он замер, широко открыв глаза. «Вы имеете в виду...» «Отлично!» – Артур зааплодировал. «Отлично! Используйте мозг, Фигаро. Это полезно. Думайте, а не делайте вид, будто думаете. Это страшная болезнь, Фигаро. Вместо того, чтобы действительно напрягать голову, люди изобрели некий ментальный процесс-заменитель. Они морщат лоб, трут макушку, задерживают дыхание, но в их голове в этот момент не шевельнется ни одна шестеренка». А потому они говорят: «Ну хорошо, я подумал, и все, бестолку, пойду-ка бахну пивка». и после этого всерьез считают себя кем-то, кто использует голову как-то иначе, чем для ношения шляпы. Не скользите по этим проклятым рельсам, Фигаро, не надо. Продолжим-с. «Я уже учился в академии», – медленно произнес следователь, глядя куда-то в пространство. «И я ее закончил, следовательно. Ограничительные системы, актуальные для обычных студентов, меня игнорируют. А что произойдет, если меня допустить в академию без обычной регистрации? Я что, смогу даже, ну, убить там кого-то?» «Да», – Артур благожелательно кивнул, – «сможете. Но я бы на вашем месте не стал. Все равно это будет записано, и вас привлекут. Хотя это, конечно, нетривиальная задача – грохнуть кого-нибудь в академии. Даже для меня. А я ведь приложил руку к созданию тамошней системы безопасности. Вы не смогли бы убить кого-нибудь в АДН и остаться при этом незамеченным?» Фигаро поднял бровь. «Простите, но я не верю». «Ну, – фыркнул призрак. Каждый из нас, понятно, оставил в системе кучу люков для себя. Да и полный доступ у меня сохранился, но я говорю не о читерстве, а о решении задачи для, ну скажем, для этого вашего пфуя». «А вы думаете, ну, что кто-то из преподавателей?» «Хороший вопрос. Преподаватель Академии мог бы почистить за собой логи и тем самым скрыть убийство. Их, впрочем, можно восстановить, но я уверен, что вы не знаете как. Ладно, я этим займусь, но я все равно не понимаю, в чем заключается ваша роль во всем этом. Вот, например, этот идиотизм тащить вас черти знает куда на поезде, дабы потом уже на станции прибытия телепортировать за две версты». «Хм, да, мне это тоже показалось странным». «Тут может быть несколько объяснений». Призрак стал загибать пальцы. «Раз. Некто должен был почувствовать блиц-переход и сделать определенные выводы. Не знаю пока какие. 2. Во время блица вас подвергли некой дополнительной колдовской процедуре, которая может быть сколь угодно долгой, поскольку блиц позволяет сжимать не только пространство, но и время. Этот вариант отпадает, потому что я никаких изменений в вас после телепортации не почувствовал. 3. Блиц перемещения разрушает ряд наведенных следящих заклятий, в том числе и очень сложных, сбрасывая модули локализации в нуль. 4. Причина мне неизвестна. Пока неизвестна, хотя даже это пока меня смущает». «То есть таинственные убийства, совершенные непонятно как, вас не смущают?» «Фигаро, да бросьте вы!» Артур скривился. «Вы как будто вчера родились. Я, например, знаю как минимум 300 способов убрать человека так, чтобы никто ничего не заподозрил. Вообще ничего, и следов не останется. Мы в квадриптихе, а, впрочем, про это я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас меня больше всего волнует тот факт, что я не могу понять принцип работы мозгов этого вашего пфуя. Он либо дурак, либо умнее меня, либо опытнее. Последний вариант отпадает, следовательно, пфуй либо идиот, либо гений. Не люблю ни тех, ни других, особенно когда гений в этом уравнении не я». «Ладно, давайте обустраиваться. Вам завтра к первой паре. Младший некромант, мальчик молодой, все хотят поколдовать с тобой. И не делайте такую рожу. Вы теперь студент Академии других наук». «Ну опять». «О, да здесь у вас личный сортир».